170. Нам с башни виднее, потому вера до конца, вера в знание владыки. И если владыка говорит «да, утверждаю», кто же может сказать «нет»? Так слово мое непреложно. Но вера облегчает достижение, психологируя сознание. Конечно, вера — двигатель, и двигатель огненный. Вера есть предчувствие знания и воспоминание того, что было запечатлено на всю Манвантару, на пластических, неприходящих принципах первых раз. Так прошлое соединяется с будущим, приближаясь к высшей точке соединения у вершины цикла планетного круга, но точки сливаются лишь в проекции. В действительности не круг, но спираль. И начальная точка Манвантары всегда над точкой ее завершения. Там же, наверху, но выше, созидая таким образом спираль эволюции. Так знание космических законов заложено внутри, и осознание есть развертывание скрытого потенциала всезнания, заложенного в сущности и глубинах духа монады. Утверждение философа «Восстань, бездонная мысль, из глубины моей» в сущности своей правильно. Она неизмерима, ибо касается вершин космоса. Внешние оболочки не отображают, но скрывают ее. Истина и в глубине. Углубляясь в себя, истинные знания почерпаем. Все в человеке, и человек — это все. Человек есть альфа и омега сущего, ибо он капля океана беспредельности, беспредельность, являющая собой. Человек — носитель космической истины, носитель тайны. Не обыватель, но человек. Потому сокровенное знание говорит о небесном человеке, не земном, распятом в материи, но небесном, распятом на звездах и по звездам путь свой бесконечный совершающим. Так утвержден путь бесконечного совершенствования, так утвержден путь к звездам и путь звездный, так бесконечна спираль космической эволюции, и бессмертием духа лишь путь в бесконечное есть.